Глава сороковая. «Так ты футболист?» «Не веришь?» «Верю, я уже глянул на сайте твоего клуба», — признался Алекс. «Просто у меня в голове сейчас все перепутано, и я задаю уточняющие вопросы, чтобы уложить все по местам». Они сидели друг напротив друга, микроавтобус трясло на кочках. «Все нормально», — успокоил его Сапожников. «Не представляю, как бы я реагировал на все, отшиби у меня память». «И когда же мы познакомились? Надеюсь, не в клубе анонимных алкоголиков». «Ага», — Илья бросил на меня упрекающий взгляд. «Нет, нас познакомили на одной из вечеринок несколько лет назад. Там было ужасно скучно и не с кем было поговорить. И мы как-то так быстро разговорились, нашли общий язык». Катя кашлянула. Насколько я помнила, именно так они с Сапожниковым и познакомились некоторое время назад. «Вдвоем, видимо, пить было веселее», — нервно усмехнулся Алекс. У него все еще никак не получалось сложить в голове пазл о собственном алкоголизме. «Но мы же пообещали помогать друг другу блюсти трезвость», — радостно провозгласил Илья. «Значит, больше ни капли, да, Любка?» «Да», — с каменным лицом ответила я. «Илюшка». «Злится», — с усмешкой кивнул на меня Сапожников. «Считает, что две свиньи всегда грязь найдут». Он наклонился, дотянулся до меня и потрепал по плечу. «Не переживай, Любка, не будем мы пить. Мы ж эти, как их, заядлые туристы, нам всего-то и надо». Илья хлопнул по рюкзаку. «Во, рюкзак и в путь». Морозова закатила глаза. «Слушай, а чего у тебя рюкзак такой огромный?» — спросил Миша Усов, парень Кати, указывая на здоровенный баул, стоящий на сиденье рядом с Ильей. «Так там все необходимое для бывалого туриста». «А спиннинг тебе зачем?» «Рыбачить», — гордо сообщил Сапожников. «Продукты остались в магазине, а на природе добывать еду нужно самим». «Ага», — задумчиво откинулся на сиденье Миша. «Ага», — Катя сжала его руку. «А куда мы с тобой ходили в походы? В каких местах побывали?» Не отставал от него Алекс. Я напряглась, ожидая от Ильи очередной подлянки. «Так это?» — развел руками футболист. «В лесу были, на озеро ходили, в Карелию ездили, во, точно, там форель вот такая». Он развел руки еще шире. «Ее запекают и подают с лимонным соком в рест на берегу реки, на костре. Мы ее сами делали». «Ой, моя любимая песня!» Вдруг взвизгнула Морозова и обернулась к водителю. «Сделайте громче, а? Вот спасибо!» Из динамика загавкал какой-то рэпер с нарушением дикции. Катю сперва это смутило, но через секунду она стала что-то выкрикивать, делая вид, что подпевает. А через мгновение оказалось, что Илья тоже знает слова, и салон микроавтобуса наполнили их голоса. Мишка с улыбкой отвернулся к окну, боясь заржать, а я посмотрела на Алекса. Тот выглядел хоть и смущенным, но счастливым. Наверное, пытался представить, как в далеком прошлом покорял озера Карелии на байдарке с этим придурком, который драл сейчас горло, лишь бы не продолжать разговор о туризме. Итак, эта вакханалия продолжалась до тех пор, пока нас не высадили у какой-то ветхой деревеньки, состоящей из трех домов. «А дальше-то куда?» — наморщила нос Катя. «По этой дороге через лес», — радостно объявил Сапожников, пытаясь взвалить на спину рюкзак, который был выше его роста. Алекс с Мишей двинулись вперед, оживленно болтая о чем-то, а мы намеренно отстали, делая вид, что изучаем карту, которую вынул из кармана Илья. «Что это вообще такое?» — встряхнула листок Морозова. «Каракули какие-то». «Все по уму», — успокоил нас Илья. «Я срисовал ее с интернета». «Ты вообще умеешь ориентироваться по карте?» Поворачивая ее в разные стороны, поинтересовалась она. «Дорога, дорога, тропинка, дорога, река. Чего там не понять?» Он наконец-то устроил на спине рюкзак и согнулся под его тяжестью. «Тебе не тяжело?» — спросила я. «Эргономическая спинка», — прокряхтел Сапожников. «Продавец сказала, что я даже не почувствую его веса». Он закрепил сбоку гитару и попробовал сделать несколько шагов. «Ох, «Тяжело?» «Нормально», — краснея отозвался Илья. «Она же и посоветовала мне все необходимое снаряжение, которым я его наполнил. Теперь нам в лесу ни за что не пропасть». «Одела тебя тоже она», — усмехнулась Катя. Мы прыснули со смеху, ведь выглядел Сапожников как бойскаут из фильмов. Рубашка, шорты, гольфы, кепка. Все цвета хаки, кроме галстука. Тот был ярко-оранжевым. «Да смотри, какие крутые ботинки! Я отвалил за них полтинник». «За эти говноступы?» — изумилась Морозова. «Они не промокнут, не натрут мозоли и не подведут в холодную погоду». «И никогда больше тебе не пригодятся», — засмеялась она и двинулась по дороге. «Вот не скажи», — рванул за ней Сапожников. Я поспешила за ними. «А что у тебя там звенит?» — обернулась Катя. Илья поправил гитару и пожал плечами. «Мангал, котелок, посуда, топорик. Не знаю, что-то из этого». «Может, ты и лодку взял?» «Взял, была по скидке», — воскликнул он. «Теперь ты точно похож на туриста», — съязвила она. «Продавщица так и сказала», — не учуял подвоха Сапожников. «Еще бы, она впарила тебе почти весь ассортимент магазина». «Вот поэтому мы и расстались», — проворчал Илья. «Ты злющая, как собака». «Напомнить тебе, почему мы расстались?» — хмыкнула Катя, оборачиваясь. «Я застала тебя с другим». «И злопамятная». «Не кричите!» — взмолилась я. «Слишком много известий для моего жениха в один день. Боюсь, его нервная система не выдержит». «Я хочу в туалет», — заныл Илья. «Здесь везде туалет», — вдыхая свежий сосновый воздух, сказала Катя. «Сходи за кустик». «А если здесь дикие звери?» — оглянулся по сторонам Сапожников. «Это не должно смущать бывалого туриста». «Ну да, точно», — нахмурился он, разглядывая елки. «А еще я хочу пить. Девчонки, есть вода?» «Неужели в твоем огромном рюкзаке не найдется воды?» — удивилась я. «Есть, но на самом дне», — простонал он. «Точно, бывалый», — доставая бутылку, вздохнула Катя.